Коронар кричал, рвался, метался под ударами бича и, обезумев от страха и боли, сбил хозяина с ног и побежал, волоча его по снегу. Он волок хозяина с дикой, чудовищной силой, волок как бревно, лишь бы избавиться от него, лишь бы освободиться, убежать туда, откуда его насильно вернули. «Стой! Стой!» — вскрикивал Едигей, захлебываясь, зарываясь в снегу, по которому тащил его Атан. Шапка слетела, сугробы били жаром и холодом в голову, в лицо, в живот, налезали за шею, за пазуху, в руках запутался бич, и ничего нельзя было поделать, чтобы как-то остановить Атана, отвязать повод от ремня на поясе. А тот волок его панически, безрассудно, видя в бегстве спасение. Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы Едигею не удалось каким-то чудом распустить ремень, сдернуть пряжку и тем спастись, не то задохнулся бы в сугробах. Когда он уже схватился за повод, верблюд проволок его еще несколько метров и остановился, удерживаемый хозяином из последних сил. «Ах ты!» — приходя в себя, бормотал Едигей, задыхаясь и пошатываясь. «Так ты так! Ну, получай, скотина! И прочь! Прочь с моих глаз! Беги, проклятый, чтобы никогда мне не видеть тебя! Пропади ты пропадом! Сгинь! Проваливай! Пусть тебя пристрелят! Пусть изведут, как бешеную собаку! Все из-за тебя! Подыхай в степи! И чтобы духу твоего близко не было!» Коронар убегал с криком в акмайнакскую сторону, а Едигей догонял его, стегал бичом, выпроваживал, отрекаясь, проклиная и матеря, на чем свет стоит. Пришел час расплаты и разлуки. И потому Едигей долго кричал еще вслед. «Пропадай, чертова скотина! Беги, подыхай там, ненасытная тварь, чтоб тебе пулю в лоб закатили!» Коронар убегал все дальше по сумеречному, стемневшему полю и вскоре исчез в метельной мгле. Только доносились изредка его резкие, трубные выклики. Едигей представил себе, как всю ночь напролет без устали будет бежать он сквозь метель туда, как майнакским маткам. «Тьфу!» — плюнул Едигей и повернул назад по широкому, пропаханному собственным телом снежному следу. Без шапки, без шубы, с пылающей кожей на лице и руках, брел он в темноте, волоча бич, и вдруг почувствовал полное опустошение, бессилие. Он упал на колени в снег, согнувшись в три погибели. Крепко обнимая голову, зарыдал глухо и надсадно. В полном одиночестве, на коленях, посреди саразеков, он услышал, как движется ветер в степи, посвистывая, взвихряясь, взметая поземку, и услышал, как падает сверху снег. Каждая снежинка и миллионы снежинок, неслышно шурша, шелестя в трении по воздуху, казалось ему, говорили все о том, что не снести ему бремя разлуки, что нет смысла жить без любимой женщины и без тех ребятишек, к которым он привязался, как не всякий отец, и ему захотелось умереть здесь, чтобы замело его тут же снегом. Нет Бога, даже он ни хрена не смыслит в жизни. Так что же ждать от других? Нет Бога, нет его. Сказал он себе отрешенно в том горьком одиночестве среди ночных пустынных саразеков. До этого он никогда не говорил вслух такие слова. И даже тогда, когда Елизаров, постоянно памятуя сам о Боге, убеждал в то же время, что с точки зрения науки Бога не существует, он не верил тому, а теперь поверил. И плыла земля на кругах своих, омываемая вышними ветрами. Плыла вокруг солнца, и, вращаясь вокруг оси своей, несла на себе в тот час человека, коленно преклоненного на снегу посреди снежной пустыни. Ни король, ни император, никакой иной владыка не пал бы на колени перед белым светом, сокрушаясь от утраты государства и власти с таким отчаянием, как сделал то буранный Едигей в день разлуки с любимой женщиной. И плыла земля.